Глава 5. Галерея числовых диковинок. Арифметическая кунсткамера. В мире чисел, как и в мире живых существ, встречаются подлинные диковинки, редкие экземпляры, обладающие исключительными свойствами. Из таких необыкновенных чисел можно было бы составить своего рода музей числовых редкостей, настоящую арифметическую кунсткамеру. В ее витринах нашли бы себе место не только числовые исполины, о которых мы побеседуем еще в особой главе, но и числа скромных размеров, зато выделяющиеся из ряда других какими-либо необычайными свойствами. Некоторые из них уже по внешности привлекают внимание, другие открывают свои диковинные особенности лишь при более близком знакомстве. Представленные в нашей галерее любопытные особенности некоторых чисел не имеют ничего общего с теми воображаемыми диковинками, которые усматривают в иных числах любители таинственного. Образчиком подобных числовых суеверий может служить следующее арифметическое соображение, неосторожно высказанное знаменитым французским писателем Виктором Гюго. 3 — число совершенное. Единица для числа 3 — то же, что диаметр для круга. Среди прочих чисел 3 — то же, что круг среди фигур. Число 3 — единственное, имеющее центр. Остальные числа — эллипсы, имеющие 2 фокуса. Отсюда следующая особенность, присущая единственной числу 3. Сложите цифры любого числа, кратного 3. Сумма всегда делится без остатка на 3. В этом туманном и мнимо-глубокомысленном откровении все неверно. Что ни фраза, то либо вздор, либо вовсе бессмыслица. Верно только замечание о свойстве суммы цифр, но свойство это не вытекает из сказанного и к тому же не представляет исключительной особенности числа 3. Им отличается в десятичной системе также и число 9, а во всех вообще системах числа на единицу меньше основания. Диковинки нашей галереи иного рода. В них нет ничего таинственного или неразгаданного. Приглашаю читателя совершить экскурсию по галерее таких числовых диковинок и познакомиться с некоторыми из них. Пройдем, не останавливаясь, мимо первых витрин, заключающих числа, свойства которых нам хорошо знакомы. Мы знаем уже, почему попало в галерею диковинок число 2. Не потому, что оно первое четное число, и притом единственное простое четное число, а потому, что оно — основание самой любопытной системы счисления. Смотреть раздел «Необычайная арифметика». Примечание автора. Первым четным числом можно, впрочем, считать не двойку, а нуль. Конец примечания. Не удивимся мы, встретив тут 5, одно из наших любимейших чисел, играющее важную роль при всяких округлениях. Смотреть раздел «Круглые числа». В том числе и при округлении цен. Не будет неожиданностью для нас найти здесь и число 9. Конечно, не как символ постоянства, а как число, облегчающее нам проверку всех арифметических действий. Смотреть раздел «Трудное дело деления». Примечание автора. Древние, последователи Пифагора, считали девятку символом постоянства, так как все числа, кратные 9, имеют сумму цифр, кратную 9. Конец примечания. Но вот витрина, за стеклом которой мы видим число 12.